523. Ты хочешь писать о легендах Алтая? Возьми карандаш. Возьми карандаши и бумагу и сядь спокойно. И яро устреми ко мне все свое существо, забыв обо всем окружающем. Сосредоточь мысль на желании своем, исключив все окружающие впечатления. Мыслью перенесись на Алтай, но со мною. Не отрываясь от меня в сознании ни на миг, как бы погружаясь в глубину веков и уходя от текущего дня эпохи. И так, пробыв некоторое время в молчании, старайся уловить или мысли, или образы, возникающие на чистом, ничем не занятом экране сознания. Пусть сперва они будут смутны и отрывисты. При повторных попытках их яркость усилится, и настанет чудесный момент, когда образы и мысли сверкающим потоком станут вливаться в сознание. Это время придет. От вторжения посторонних мыслей и образов надо оглядеть себя кругом, не забывая о нити, связующей с учителем. Желание утверждаю.